Белый клык почуял беду задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Он стал повсюду издали следовать за скотом, все чаще заглядывать ему в глаза, словно пытаясь прочесть в них свой немой приговор. Сердце инженера сжималось от острой жалости, и он даже взял белого клыка на ночь в дом. В доме зиял разверстой пастью открытый чемодан. Утром скот на крыльце отдавал Мэтту последние распоряжения. Из-за закрытой двери доносилось тихое тревожное поскуливание, похожее на сдерживаемые рыдания. Скот подавленно умолк. Стало слышно, как белый клык обнюхивает дверь, желая удостовериться, что его бог все еще здесь, а не пропал таинственным образом, как в прошлый раз. Он все понимает. Мэтт, какого черта мне волк в Калифорнии? Вот именно. Наши собаки с ним не справятся. Он их всех перегрызет, он и на людей бросается. Я разорюсь на одних штрафах, а потом полиция все равно отберет его у меня. Волка нельзя держать в поместье. Вот именно. Там слишком жарко. Он не перенесет смены климата. Вот именно. Наступил день, когда белый клык увидел, что хозяин укладывает вещи в проклятый чемодан. Ночью белый клык поднял вой. Протяжный волчий вой, от которого у людей стыла в жилах кровь. Белый клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе. Столько отчаяния было в его голосе, что нервы у хозяина не выдержали. Он заворочился и попытался накрыть голову подушкой. «Мистер Скотт, волк опять ничего не ест. В тот раз тоски извелся, а уж теперь наверняка сдохнет». «Да замолчите вы! Заладили одно и то же, без вас тошно. Сколько раз говорить, что волку нечего делать в Калифорнии?» «Совершенно с вами согласен». На следующий день беспокойство и страх белого клыка еще больше усилились. Он таскался за хозяином по пятам, поджав хвост и повесив голову. А когда Скотт заходил в дом, торчал на крыльце. Мэтт только качал головой и усмехался. Инженер бросал на него выразительные взгляды. Наконец Скотт вышел на крыльцо и позвал белого клыка в дом. «Понимаешь, какое дело? Уезжаю домой. Такие дела, дружище. Взять тебя в такую даль не могу. Ну, хочешь, порычи на меня на прощание как следует». Но белый клык рычать не стал. Вместо этого он бросил на хозяина грустный взгляд и спрятал голову у него под мышкой. «Пора, гудок. Хватит прощаться, мистер Скотт. Захлопните хорошенько переднюю дверь, а я выйду через заднее крыльцо. Надо спешить». Обе двери захлопнулись одновременно. Скотт подождал на крыльце, пока Мэтт обойдет дом и присоединится к нему. За дверью слышалось тоскливое повизгивание, похожее на плач ребенка. Потом белый клык стал глубоко всей грудью втягивать воздух, уткнувшись носом в порог. «Позаботьтесь о волке, Мэтт. Обязательно напишите мне, как ему живется». «Обязательно напишу. Стойте. Вы слышите?» Скотт с трудом удержался от того, чтобы не вернуться в дом. Инженер и погонщик поспешили к причалу. Мэтт помог Скотту занести вещи на палубу и стал прощаться. Он уже собирался сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на какой-то предмет у дальнего борта. И он не ответил на рукопожатие инженера. Скотт резко обернулся. Белый клык, стараясь казаться незаметным, сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина. Мэтт восхищенно выругался в полголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении. «Вы заперли заднюю дверь?» «Конечно, запер. А вы переднюю?» «На замок». «Придется мне забрать его с собой». Волк метнулся в сторону. Погонщик бросился за ним, но белый клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту. Инженер понял, что действовать придется самому. Он заговорил, и белый клык тут же покорно подошел к нему. Скотт присел на корточки и стал гладить белого клыка. Вдруг он показал Мэтту на свежие порезы на морде волка и глубокую рану между глазами. Мэтт все понял и провел рукой по брюху белого клыка. На ладони у него остались кровавые следы. «Мы с вами забыли про окно, мистер Скотт. Смотрите, он все брюхо себе рассадил. Скорее всего, разбил стекло и выскочил». Но Уидон Скотт не слушал объяснений. Лицо его прояснилось. Молодой инженер, наконец, принял нужное решение. Когда пароход дал последний гудок, провожающие торопливо устремились на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел было взять белого клыка на привязь. Скотт перехватил его руку. «Не надо, Мэтт. До свидания, дружище. Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка. Я сам вам напишу. Он не перенесет климата, мистер Скотт. Вам придется стричь его в жару, прятать своих собак на ночь в дом. Да, задал-то мне задачу, волк. Ну, теперь держись. Скотт сошел с парохода в Сан-Франциско, держа на привязи белого клыка. В первый момент волк остолбенел. Могущество белых богов превзошло все его ожидания. Улицы были полны всевозможных опасностей. Колясок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в огромные фургоны. Самым страшным явлением казались трамваи. Они грозили белому клыку пронзительным звоном и дребезжанием, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, белый клык считал себя покинутым, пока не почуял рядом с собой хозяйских вещей, которые тут же стал сторожить. Он глухо рычал, едва хоть одно человеческое существо оказывалось в непосредственной близости от чемоданов Скотта. Инженер похлопал белого клыка по спине и повел за собой. Коренастый мужчина потащил чемоданы следом. Их ожидала коляска. Из нее вылезли незнакомые мужчина и женщина и подошли к хозяину. Женщина протянула руки и обняла Скотта за шею. «Враг!» — мелькнуло в сознании белого клыка. В следующий миг Скотт вырвался из объятий женщины и схватил белого клыка, который бесновался от ярости. Хозяин стал гладить волка по голове и бормотать ласковые слова, пока тот не затих. Скотт пытался объяснить белому клыку, что мужчина и женщина — его родители. «Не обращайте внимания. Ему показалось, что вы хотите меня обидеть. А этого он никому не позволяет. Ничего страшного. Он скоро разберется». Трое людей уселись в коляску, и она покатила вперед. Белый клык ровными скачками бежал рядом, не отставая ни на шаг. Через 15 минут коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым орешником. По обе стороны от дороги расстилался большой луг, на котором кое-где возвышались могучие дубы. Неожиданно на белого клыка налетела овчарка. Ее глаза разгорелись от негодования и злобы. Коляска благополучно проехала вперед, и белый клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись, он молча приготовился нанести собаке сокрушительный удар, но остановился как вкопанный и сел на задние лапы. Перед ним была самка, а закон волчьей породы гласил, что нападать на самок нельзя. Овчарке же инстинкт говорил совсем другое. В ней жил бессознательный страх перед ледяной пустыней и всеми ее обитателями. Белый клык был для овчарки волком, исконным врагом, и она не могла, не имела права пропустить его во владение своих хозяев. Она теснила пришельца, и он был вынужден побежать от нее. Овчарка пустилась в погоню. Выхода не было. Нельзя было отрываться от хозяина, а коляска уже скрылась за поворотом. Белый клык решился на свой коронный боевой прием. Он на всем ходу повернулся к овчарке, ударил ее в плечо и сшиб с ног. Овчарка гналась за ним так быстро, что она не просто упала на землю, а по инерции перевернулась несколько раз подряд. Пытаясь остановиться, она загребала когтями землю и громко выла от негодования и оскорбленной гордости. Белый клык не стал ждать. Путь был свободен, а ему только этого и надо было. Не переставая лаять, овчарка бросилась за ним вдогонку. Но белый клык уже опередил ее настолько, что успел бы домчаться до Скотта прежде, чем она нагнала его. Однако недалеко от дома на волка было совершено новое нападение. Навстречу неслась шотландская борзая. Борзая налетела на непрошенного гостя сбоку. От неожиданного удара белый клык со всего размаху кубарем покатился по земле. Такое волк не мог простить. Когда он вскочил на ноги, вид его был ужасен. Уши, прижатые вплотную к голове, вздыбленная шерсть, налитые кровью глаза. Все это не предвещало благополучной развязки. К счастью, подоспел хозяин. Он схватил белого клыка, а его отец отозвал овчарку и борзую. «Пошли, волк. Придется сегодня увезти тебя в дом».